Глава 12. Остриё ножа. На лице Даши Решетниковой все еще блуждала легкая улыбка. Своей просьбой дать ему номер телефона незадачливый официант сумел поднять ей настроение. Обычно девушку раздражали излишне самоуверенные парни, сразу, что называется, берущие быка за рога. Но его предложение прозвучало так естественно, что нисколько ее не рассердило. Зато Вика Сазонова все никак не могла успокоиться. Наберут в официанты разных придурков. Вечно под ноги не смотрит и не знает свое место. А мне показалось, что он очень милый и симпатичный. Ты видела его веснушки? Видела, и что? Вечно тебе всякие идиоты нравятся. Ну почему же сразу идиоты? Что ж ты тогда ему свой номер не дала? Глядишь, уже пригласил бы тебя куда-нибудь. А ты чего такая язва? Яд так и льется изо всех пор. Прости, сама не знаю. А, нет, знаю. Пойдем-ка со мной подышим воздухом. А то мне одной как-то неохота. Ты все никак не отучишься от этой дряни? Отучишься тут. Только благодаря этой дряни я и держу себя в руках, когда всякие придурки портят мне настроение. Туда. Ой, не бойся, отвлеку тебя буквально на 5 минут. Даше это не слишком понравилось, но за подругой она пошла. Куда деваться? Сама она никогда в жизни не курила и не испытывала никакого желания даже попробовать. Но Вика дымила как паровоз и никак не могла отучиться. Выйдя из зала через неприметную дверь, девушки оказались на темной лестничной клетке. Широкая лестница вела вниз, обходя квадратный провал шахты, а высоко наверху светлел стеклянный купол. Спустившись на 2 этажа, подруги вышли через служебный выход и оказались во внутреннем дворе музея. Обычным посетителям ход сюда был закрыт. Здесь парковали машины сотрудники музея. Сюда заезжали фургоны, привозившие новые экспонаты. В центре двора росло несколько деревьев, под которыми стояли узкие скамеечки без спинок. По пути Вика сунула в рот мундштук и с наслаждением зажмурилась. Даша на всякий случай держалась от нее подальше. Дышать этой гадостью она не собиралась. Странно, но ветки деревьев были усижены воронами. Девушка насчитала несколько десятков крупных черных птиц, которые просто сидели в абсолютной тишине и наблюдали за ними. Ей стало неуютно от множества внимательных взглядов. Сазонова на птиц не обратила внимания. Это коллекция. Там есть какие-то особо дорогие предметы? А мне откуда знать? Ну как? Это ведь твои предки собирали. Может, там есть какие-то особо ценные вещи, которым я могу, ну, уделить побольше внимания в своем блоге? Какие-нибудь драгоценности, ювелирные украшения. Ну, да мало ли. Все эти вещи долгое время хранились в ящиках. Я даже не знаю, почему о них вспомнили именно сейчас. В основном это ритуальные предметы разных народов. Но драгоценностей среди них точно нет. По крайней мере, золота и камней я там не видела. Ну вот, о чем же мне тогда в блоге рассказывать? Нужно декана чем-то порадовать, а то зря он, что ли, на мой канал подписался. В этот момент сверху раздалось несколько громких хлопков. Зазвенело бьющееся стекло. Одно из больших окон у них над головами разлетелось. Вниз посыпались осколки. Из здания донеслись испуганные крики, шум. Девушки испуганно переглянулись. Что там происходит? Кажется, стреляют. В этот момент служебная дверь распахнулась, и во внутренний дворик выбежал какой-то парень в черной одежде. Его голову закрывала вязаная черная шапочка-балаклава. Увидев застывших девушек, он выхватил из кармана здоровенный складной нож. Боже. О, вот так встреча. А ну, гоните сюда телефоны. Что? Ты тупая, что ли, или слышишь, неважно? Телефон сюда гони, говорю. И камеру тоже. Нет. Тогда придется понаделать себе дырок. А ты что замерла, цыпа? Снимай золотишко давай, и быстро. Некогда мне тут с вами валандаться. Полиция! Так, еще одно слово. Я твои цацки с трупа снимать буду. Без лишних хлопот. Вика, лучше подчиниться. Не стоит оно того. Позади грабителя в полумраке метнулась чья-то тень. В следующее мгновение Даша увидела девушку в форме официантки с небольшим серебряным подносом в руках. Та поднесла к губам указательный палец, а затем подскочила к грабителю сбоку и изо всех сил ударила его по руке под носом. Он выронил нож и громко выругался. Официантка, снова размахнувшись, ударила грабителя под носом по голове, и тот едва не рухнул на асфальт. «А ну пошел отсюда! Охрана!» Она завопила так громко, что Даша едва не оглохла. Перепуганное воронье взмыло с веток, оглашая все вокруг хриплым тревожным карканьем. Грабитель снова выругался, но больше нападать не стал. Подхватил с тротуара нож и бросился к выходу из внутреннего двора. «Мамочки, что это было?» «Это один из тех козлов, которые сейчас выставку ограбили. Их охрана спугнула, они разбежались по всему музею. А этот на вас выскочил, видимо. Решил воспользоваться моментом». «Что? Грабители? Выставку обворовали? А я все пропустила, вот черт!» Включая на ходу камеру, она ринулась обратно в музей. Даша проводила ее потрясенным взглядом и покачала головой. Этих блогеров только одно заботит – интересные сюжеты для их видеороликов. «Тебя как зовут?» «Ирина Муртазина». «А я Даша. Спасибо тебе. Ты же нам реально жизнь спасла. На Вику внимания не обращай, она тоже благодарна, просто у нее мозги иначе устроены». «Да ладно, я же это не ради благодарности. Сама хотела удрать, но тут увидела, как он к вам пристает, ну и не смогла пройти мимо». «Еще раз спасибо. Не каждый на такое отважится. А ты здесь работаешь?» «В музее-то? Нет, я тут совершенно случайно оказалась. Вечно работаю еще, а тут разовая халтурка подвернулась». «Господи, ты в порядке? Я так переживала. Когда начался весь этот кошмар, а я не увидела тебя в зале, не знала, что и подумать». «Мам, да мы отлучились всего на 5 минут. Я сейчас Вику встретила. Она говорит, один грабитель набросился на вас». «Но уже все в порядке. Так что давай успокоимся. Это Ирина. Она буквально спасла нас. Вдарила этому типу под носом так, что ему пришлось бежать». «Ирина? Господи, какое счастье, что ты оказалась поблизости. Как я могу тебя отблагодарить за спасение моей дочери?» «Да не нужно ничего, прекратите. Я же не за награду. И все же, должна же я тебя как-то порадовать. Проси, чего хочешь. Сейчас я только постоянную работу хочу. Реально сижу на мели. Я в город лишь недавно приехала, деньги быстро закончились. Дошло до того, что даже жилье снимать не на что. Думала, может, горничной к кому-нибудь пойти или в отель устроиться. Там хоть кормят, а в некоторых, говорят, работникам даже жить можно. Так ведь это... У нас как раз горничная недавно уволилась. Если тебе интересно это предложение, приходи на собеседование». «О, я бы с радостью. Опыт у меня не очень большой, но с чего-то же нужно начинать. А я очень работящая, даже не сомневайтесь. Я замолвлю за тебя словечко. Домоправительница у нас очень строгая, но к моим словам она прислушивается. Вот было бы здорово. Это самое малое, чем я могу тебя отблагодарить. А пока запиши наш адрес и номер моего телефона». Ирина счастливо улыбнулась, глядя, как Наталья обнимает свою дочь. Все прошло даже лучше, чем она ожидала.